Глава 15. Капкан. Вопрос с Ардатьевым решился буквально по щелчку пальцев. Как только я ему озвучил предложение, он согласился, даже не спрашивая условия работы и размер зарплаты. «А зачем мне эта информация?» — удивился он. «Я знаю, что ты достойный человек и не будешь предлагать мне всякую дрянь. И потом я ужасно долго просидел без дела, а потому готов взяться хоть за какую-то работу». Мы ударили по рукам, а от Ардатьевых я выходил довольным собой. Конечно, мне хотелось, чтобы Петр приступил к работе как можно скорее, но у него были кое-какие семейные дела, а потому мы решили, что он выйдет на работу завтра. А вообще, график у него просто отличный. 2 через 2, еще и рабочий день плавающий. Как правило, первую половину дня можно посвятить решению своих проблем, а к обеду подтягиваться в кабинет. Конечно, со временем график может измениться, но я не хотел забегать вперед. Достаточно и того, что вопрос с персоналом был решен. По крайней мере, пока масштаб работ не вырастет до такой величины, что я больше не смогу справляться с количеством пациентов. А вот вопрос с финансами не теряет актуальности. Где мне взять столько денег, чтобы оплатить аренду кабинета, выдать зарплату Рине и Петру, а потом закупаться новыми расходниками? При этом было бы неплохо хоть что-то положить в карман, но пока я об этом даже и не думаю. Будет достаточно, если я просто выведу кабинет в самоокупаемость, ведь это работа на перспективу, а деньги мне принесет работа на скорой. Да, возможно, моим коллегам из родного мира эта фраза покажется смешной, но я действительно хорошо зарабатывал на основной работе. Много ли нужно молодому парню, живущему в родительском особняке? Конечно, хотелось бы свое жилье, машину и много чего, но мой прежний уклад жизни и скромная пенсия научили довольствоваться малым, поэтому я не испытывал мук из-за невозможности купить себе новенькую Печору, Каму или иностранную Тенгри, которая собиралась на наших заводах и пользовалась большой популярностью. У меня оставалось немного времени до первого приема, поэтому я решил заскочить в лавку травника, чтобы закупиться. Ехать пришлось целых 3 остановки на трамвае и немного пройтись пешком, но оно того стоило. А все потому, что травники, держащие свои лавки в центре города, совершенно обнаглели и драли просто конские цены за товары. И ладно бы только цены. Травы и коренья у них были настолько отвратительного качества, что казалось, будто они собирали их после покоса комбайном. У каждой лекарственной травы, у каждого соцветия и корешка есть свои особенности. Одни нужно срывать только голыми руками, другие — ножом с серебряным напылением, а коренья ни в коем случае нельзя выдирать из земли. Нужно аккуратно копнуть, бережно очистить корень от комков земли и только тогда промывать и сушить. На самом деле травничество — это отдельное искусство, но вникать в него подробнее у меня не было времени. Куда проще купить расходники и не тратить время попусту. Целитель должен лечить, а не бегать по лужайкам за цветочками и рыть землю в поисках нужных ему корешков, и уж точно не должен создавать у себя в кабинете настоящую лабораторию, где готовятся отвары, настойки и вытяжки. Все это можно купить у людей, которые профессионально этим занимаются. Раньше была одна хорошая лавка поблизости, да и та недавно закрылась. Вот и пришлось посовещаться с коллегами и устроить экскурсию по городу. Как ни странно, на этого паренька меня вывел Вельский, который закупал у него товары для своей клиники. Колокольчик приветливо зазвенел, когда я вошел в лавку, а ее владелец уже встречал меня у кассы. «Могу вам чем-то помочь?» — вежливо поинтересовался парень, а меня внутри прям передернуло. Очень живо вспомнился опыт из прошлой жизни, когда консультанты в магазине бытовой техники ходили по пятам и задавали подобные вопросы. Да, в этой ситуации вопрос звучал уместно, но от привычки не так-то и просто избавиться. Уже на подсознательном уровне выработался рефлекс. «Да, я зашел сюда за определенными настойками и отварами, но для начала хочу осмотреться». Я прошелся вдоль стеллажей и отметил, что ассортимент в лавке пока небольшой. Но самое основное, что нужно для работы целителей, имеется. Вернувшись к кассе, сделал свой заказ и не поскупился на чаевые. Видно, что парень в начале пути, и лишняя копейка ему не помешает. Собственно, как и мне. Но у меня-то сегодня целых 4 часовых приема. Так что с деньгами ситуация немного проще. Заскочить домой на обед уже не успевал, поэтому зашел в кафе рядом с кабинетом. По пути на работу с удивлением обнаружил, что парковка была совершенно пуста. Нет, я понимаю, что в будний день немного желающих посетить кафе. Но где мои бессменные надзиратели? Неужели им надоело повсюду таскаться за мной? Или от Мадьярова поступил новый приказ? С утра, когда я выходил из дома, были на месте. В любом случае, не стоит особо рассчитывать на этих ребят. Нужно думать своей головой. С Печкиным я провозился минут 40. Устранил боли в спине и поработал над причинами этого явления. Ему бы записаться ко мне на комплекс процедуры походить дня 3-4, но попробуй его вытащи. Он из тех людей, которые едва почувствуют себя лучше, так сразу же забывают о целителях. Нет, чтобы недельку воздержаться от физических нагрузок и через день походить на процедуры, заплатив 1015-20. Нужно ему каждый день лично возиться с хозяйством и гробить здоровье. Отсюда и бесконечные боли из-за недолеченной спины и постоянных нагрузок. «Благодарю, Николай Александрович, но мне так сподручнее», — вежливо отказался от моего предложения Печкин. «Еще батюшка ваш меня выхаживал, да так и не вышло ничего путного. Вот и не буду рисковать». «Ну, конечно. Если ничего не делать, то с какой стати рассчитывать на результат? Федор Иванович оставался моим постоянным клиентом, и если смотреть с точки зрения дохода, раз в пару месяцев я получал от него хорошие деньги, позволявшие держаться на плаву моему кабинету. Но мне, как целителю, было куда приятнее вылечить его один раз и до конца, а заодно запретить таскать тяжести. Да, так я бы потерял вечного пациента, но исполнил бы призвание целителя помогать людям». Стоило мне распрощаться с фермером и приготовить процедурную к встрече нового пациента, он не заставил себя ждать. Впервые за время моей работы по удалению шрамов ко мне обратился мужчина, Леонтий Маркович Рябов. Это был отставной офицер лет 60, чье тело покрывали шрамы и следы от ожогов. Судя по его внешности, мужчине частенько приходилось попадать в переделки. Но что примечательно, он не старался придать своему телу привлекательный вид. Причина его визита была немного иной. «Я могу рассчитывать, что после удаления парочки шрамов они перестанут нестерпимо болеть и ныть на погоду. Чуть дождь, снег или какая буря, они как с ума сходят», — пожаловался ветеран. «Леонтий Маркович, прежде чем я дам ответ на ваш вопрос, давайте проведем диагностику», — предложил я. «Это бесплатно, и ничего, кроме как пара минут времени, вы не потеряете». «Деньги для меня не проблема. За годы безукоризненной службы я заработал хорошую пенсию, поэтому могу себе позволить достойную старость. Да и спешить мне теперь уже некуда. Раньше каждая доля секунды решала судьбы целого отряда, которым я командовал. А теперь могу позволить себе отдыхать. Разве что иногда посещаю военную академию и даю там лекции, а на подготовку ратников здоровья уже не хватает». «Давайте посмотрим, что я могу сделать, чтобы поправить ваше состояние». Пригласил я пациента в процедурную. Мужчина лег на кушетку, а я приложил руки к его лбу и солнечному сплетению, закрыл глаза и активировал внутреннее зрение целителя. Множество шрамов оставили свой след как на физическом, так и на энергетическом теле. Но мое внимание привлекли две раны, которые существенно выделялись среди остальных. Первая шла через все предплечье, затрагивала мышцы и сухожилия и разрывала энергетические каналы. Готов поспорить, пациент не мог использовать дар, орудуя левой рукой. Со вторым шрамом была похожая история, с той лишь разницей, что он располагался в районе поясницы. Чувствую, у пациента развились проблемы с позвоночником, потому как энергия не проходила через часть спины, и здесь высокая нагрузка имела разрушительный эффект. Стоило присмотреться целительским зрением к физической оболочке, я убедился в собственной правоте. Когда я озвучил свои наблюдения, мужчина согласился с моими словами. «Мне уже кучу раз лечили грыжу, даже пару раз оперировали. А левой рукой я почти не пользовался, потому как мой дар ратника на ней не работает после осколочного ранения». «Удивительно, что в военном госпитале не подлатали вашу энергетическую систему». «В то время было не до этого», — отмахнулся мужчина. «Было столько тяжелых раненых, что раны быстро залечили, а после второго серьезного ранения меня вообще списали». «И вы больше не обращались за помощью к целителям?» «Я не привык жаловаться и бегать в лазарет по любому поводу», — отчеканил Рябов. «Ага, а что ж мы теперь пожаловали в кабинет целителя? Решил отступить от привычки, когда припекло? Сколько жизней вот так загублено, когда тянут до последнего, а потом бросаются за помощью в последний момент, когда уже ничего не изменить? В этом мире целители тоже не всесильные боги, поэтому и здесь такие случаи имеют место быть, хоть и куда реже. Давайте так. У меня есть свободное время, и я выделю 2 часа работе с вашими проблемами», — Больше все равно нет смысла, потому как организму после процедуры потребуется время на самостоятельную регенерацию. С рукой особых проблем не возникло. Бери да разрушай деформированные волокна, запускай процесс регенерации новых и следи, чтобы энергетические каналы сразу проходили как следует. Благо строение энергетического тела мы проходили в академии, и это были знания из категории, которые требовали знать на зубок. Помню слова профессора, который преподавал нам строение человека. «Ты можешь не помнить своего имени, где живешь и что сегодня ел на завтрак, но строение энергетического тела знать обязан». А все потому, что энергия течет в каждом теле. Без нее нет жизни. Просто у одаренных ее заметно больше, и она проявляется по-особенному. А вот с поясницей пришлось повозиться. Здесь и строение каналов куда сложнее, и рана глубже. Я уже не говорю о сопутствующих проблемах, которых развелось огромное множество. Искривление позвоночника, межпозвоночная грыжа, остеохондроз. Хорошо, хоть переломов нет, иначе я бы застрял тут надолго. Спустя 2 часа я был совершенно вымотан, но доволен результатом. «С рукой нужно будет провести еще одну процедуру, и все будет в порядке», — начал я подводить итоги 2-часовой процедуры. «А вот спиной придется позаниматься еще 3-жды. Сейчас результат пока не будет ощущаться, но 2 дня через 2 вы почувствуете себя лучше. Дар будет возвращаться к руке, но убедительно прошу пока не использовать его, чтобы не разрушить неустойчивые каналы. Как только доведу лечение до конца, тогда можно пользоваться даром без опасения. Рекомендую дать организму 3 дня на восстановление, а на 4-й жду на прием». Рябов пробормотал нечто нечленораздельное, поблагодарил и вышел из кабинета. Уверен, он ждал мгновенного результата, а так с запущенными проблемами не бывает. Но ничего, пусть походит денек-другой, почувствует облегчение и потом прибежит на запись как миленький. Или не придет и окончательно угробит мои труды. Есть категория людей, которые мгновенно забывают о лечении, как только им становится легче. У меня не стационар, поэтому настоять на лечении я никак не могу, это дело каждого человека. После тяжелой работы я прилег отдохнуть и сам не заметил, как уснул. Меня разбудила Рина, которая тихонечко вошла в кабинет и осторожно потрясла меня за плечо. «Ник, там пациентка ждет», — тихонько произнесла девушка. «Что? Кто ждет?» — оживился я, открыв глаза и пытаясь собраться с мыслями. «Наша скандалистка пожаловала. Что ей сказать?» «Я бы ей много чего хотел сказать, да не могу, как целитель», — проворчал я, поднимаясь с кушетки. «Скажи, что через 5 минут может входить, а я пока приведу себя в порядок и подготовлю процедурную». «Николай, вы должны мне помочь», — прозвучала фраза, едва женщина вошла в кабинет. Это была та самая придирчивая командирша, которой на прошлой неделе я удалял растяжки. Честно говоря, я надеялся больше ее не увидеть, но внутреннее чувство подсказывало, что мы еще встретимся. «Чем я могу вам помочь?» «У меня участились боли в животе после еды. Раньше я списывал это на вредную пищу, но оказалось, что это не так. Я сходила на прием в другой частный кабинет, и ваш диагноз подтвердился». «Надо же!» — попытался я разыграть искреннее удивление. «Я хочу, чтобы вы помогли мне избавиться от камней в желчном. Только сделайте что-нибудь, чтобы не удалять его». Теперь понимаю, почему женщина пришла ко мне. В очередной раз после обеда у нее появились острые боли, а когда она пошла к целителю, тот основательно подошел к решению проблемы и посоветовал удалить проблемный орган. На самом деле, когда камни еще небольшого размера, их можно раздробить при помощи дара в сочетании с лекарственными травами и вывести из организма. Работа эта ювелирная, поэтому не каждый возьмется. Выходит, либо камни заметно увеличились за короткий срок, во что я не особо верю, либо другой целитель попросту решил не церемониться и решить проблему кардинально. «Вы хотите, чтобы такой шарлатан, как я, провел такую сложную операцию?» — удивился я. «Сохранить вам желчный будет совсем непросто. Думаю, вам лучше обратиться в городскую больницу». «Но там его удалят», — запаниковала женщина. «А потом еще и наградят парочкой новых шрамов. Вы ведь знаете, что там целители не будут удалять шрамы, ведь это не содержит угрозы для жизни». «Николай Александрович, я искренне раскаиваюсь и признаю, что была неправа. Пожалуйста, помогите мне». Вот как мы запели, когда прижало. Что ж сразу было, не приструнить свою гордость. «Не буду ничего обещать, пока не проведу диагностику», — — отрезал я. «Кстати, напомню, что эта процедура бесплатная, на всякий случай. А то вдруг вы решите, что я вымогаю с вас деньги». Женщина поджала губы, а на ее подбородке появились морщинки, но она стойко вынесла этот выпад. На самом деле я не преследовал цель самоутвердиться или насолить в ответ за нанесенные обиды. Моя цель была куда проще. Я должен понимать, насколько пациентка готова слушать мои рекомендации и сдерживать свой непростой характер. Если она от любого слова будет загораться, словно спичка, то браться за такую сложную процедуру явно не стоит. Результат обнадеживающий. Камни пока небольшого размера. С помощью дара и специальных отваров можем справиться, но это займет несколько процедур. Начнем сегодня, а я выпишу вам лекарство, которое сможете купить где угодно, но я рекомендую лавку травника по улице Дружбы. «Травник отчисляет процент от продаж, если приходит от вас», незамедлительно высказала свое предположение женщина, вызвав у меня улыбку. «Нет, она никогда не меняется». Просто парень действительно работает хорошо и правильно собирает лекарственные травы. К тому же отвары и вытяжки у него всегда хорошего качества. Вам ведь нужно эффективное лекарство, а не мусор, который продают по завышенным ценам. «Разумеется», — покраснела от смущения женщина и вырвала у меня из рук листочек с назначением. Женщина ушла, оставив меня в одиночестве. Да, тяжело с ней. Я бы лучше еще 2 часа провозился с Рябовым, чем слушать ее недовольство. Но подсознательно чувствую, что не могу ее отпустить. И дело не в целительской этике. Не нравится, пусть чешет в стационар и оперируется. Хотя это чудо может тянуть до последнего и обратиться за помощью в критическом состоянии, когда удалять камни вместе с желчным придется бригаде скорой. Благо 2 целителя и медсестра вполне могут обеспечить все нужные условия для операции такой сложности. В этом и существенное отличие от нашего мира. Ведь здесь мы, по сути, передвижная операционная на колесиках, способная решить практически любые проблемы пациентов. Где не справится 1 целитель, 2 точно должны вытянуть. А медсестра вовремя обеспечит и стерильность, если дара не хватит для решения этой проблемы, и подаст инструменты. Я бросил взгляд на часы, которые показывали 8:05. Странно. 19:00, а таинственного пациента все нет. Я понимаю, что он мог задержаться, но мог бы и предупредить, благо телефон у него есть. Только я поднялся с кресла, чтобы попросить Регину сделать звонок нашему клиенту. В окно, сопровождаемое звоном бьющегося стекла, влетела бутылка с горючей смесью. Она зацепилась за раму, разлетелась от удара на части и разбрызгала жидкость по округе, чудом не зацепив меня. Разумеется, в следующее мгновение это все полыхнуло. Да так, что занялся не только книжный шкаф, но и стол с моими рукописями. Я даже не пытался тушить пожар, прекрасно понимая, что так просто мне с ним не справиться. Будь я каким-нибудь повелителем стихий, можно было бы попытаться изменить положение вещей. Да и то гости наверняка просчитали бы этот момент. Сейчас я жалел о многих вещах. О том, что не потратился, чтобы заказать у артефакторов ударопрочные стекла, решетки и двери. Пусть у меня не было на это денег, но лучше бы занял. Если не у Анненкова, то хотя бы под процент у Арбузова. Жалел о том, что не попросил Ардатьева выйти на работу в этот вечер. Быстро, насколько это было в моих силах, помчался по коридору, чтобы предупредить Рину об опасности, но девушка опередила меня на доли секунды, широко распахнув дверь и замерев на пороге с гримасой ужаса на лице. «Назад!» — закричал я, пытаясь перекричать пламя, которое из-за притока свежего воздуха разгорелось еще ярче. «Ник, там двери пытаются выбить!» — ответила девушка. Пусть было шумно, но я отчетливо слышал каждое слово. Обложили. Оставаться внутри было нельзя, иначе либо сгорим заживо, либо задохнемся угарным газом. Причем второй вариант куда более вероятен. Готов поспорить, здесь не обошлось без повелителя стихий, который усилил эффект. Нападавшие наверняка просчитали все мои ходы. «Уходим!» Я вернулся в кабинет и открыл черный ход. Это единственный способ убраться из кабинета живым. Стоило мне выйти в подъезд и вдохнуть воздуха, сверху упало что-то тяжелое, а затем в нос ударил дурманящий запах, от которого мгновенно слепались глаза. Мне стоило догадаться, что Потехин, проектировавший практически все новые здания в этом городе, наверняка должен знать о том, что у меня есть черный ход. Коротков стоял на улице Мира с выражением полной растерянности на лице. Прибывшие на место спасатели быстро потушили пожар. Повелители стихии взяли под контроль пламя, а ратники эвакуировали людей со всего здания. Не было сомнений, что это был поджог. Но Павла беспокоил другой факт. Николай Павлов исчез, словно его и не было в кабинете. Никаких свидетелей или информации о том, куда его могли увезти, у офицера службы имперской безопасности не было.